публичные лекции, посвященные пятилетию со дня кончины великого Ким Чен Ира, на днях состоялись в Венесуэле, Мексике, Анголе и Гвинее. Все лекторы горячо отозвались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, который укрепил и развил основанную великим Ким Ир Сеном Трудовую партию Кореи в непобедимую и с мощью сунгунской политики превратил Корейскую Народно-Демократическую Республику в великую державу.